Эпилог. В частной резиденции, которую, по слухам местного персонала, ранее использовали высшие лица государства, вблизи берега Аральского моря стояла небывалая тишина, разрезаемая лопастями вертолета. Напряженно ожидая встречающего вместе с гостем, полушепотом переговаривались за овальным столом 10 человек. Вертолет Вооруженных сил Британии, если верить отметкам на корпусе, несколько минут назад прилетел на площадку и освободил своих пассажиров. Вернее, пассажирку и ее телохранителей. Мужчина в черном фраке встретил их и взял изящную миниатюрную ручку девушки. Этикет требовал галантности, и мужчина сделал то, чему его учили, кажется, целую вечность назад. Это стоило того, ведь сам голос владыки прибыл. В ярко освещенный и богато украшенный зал вошел Эрик Фобос, читающий души 22 уровня. Да, встреча с нахальным лидом не прошла незаметно для него. Он успел восстановить лишь 2 уровня за все это время. Рядом с ним шла маленькая худенькая девушка, словно сошедшая с картинки. Ноги, как спички, руки такие же тоненькие. Но эта худоба сочеталась с общей комплекцией тела, и назвать ее анорексичной язык не поворачивался. Странным у нее было лишь одно — плотная, во много слоев намотанная повязка на глаза. Она носила прическу каре, и ее белые волосы терялись на фоне белоснежной кожи и скромного белого платья. «Все в сборе? Хорошо. Друзья, коллеги, сейчас с нами на связь выйдет владыка. Прошу всех говорить строго по существу и отвечать на его вопросы без колебаний, если он решит заговорить с кем-либо из вас». Увидев напряженные кивки каждого из собранных здесь коллег, таких же, как и он сам, духов системы, захвативших тела местных людей, он обратился к девушке. «Многоуважаемая Жасмин, прошу». Поклон, четко выверенные жесты, шаг в сторону, и вот девушка оказывается одна в центре кабинета. Чуть дальше, в глубине зала, занимает свое место за столом Эрик Фобос и начинает напряженно ждать установления контакта. Девушка примерно минуту стояла неподвижно, после чего повернулась боком к зрителям и сняла повязку такими же четкими и отточенными, как и действия Эрика ранее, движениями. Когда она распахнула глаза, активировалась способность, и свет полился из них, как от мощнейшего прожектора, освещая все пространство перед девушкой. В этом пространстве ясно выделялся силуэт мужчины с тростью и системной надписью над головой «Химик, манипулятор, 26 уровень». Странное имя и, судя по следу ожога на щеке, наследие прошлого от доставшегося ему тела. И в очередной раз полученный от системы класс персонажа «Манипулятор». Не впервой он получает его. И всем известна опасность встречи с манипулятором в бою 1 на 1. Да и 1 против 2-3. Манипулятору плевать. Если только не огромная толпа с разных сторон нападет. Но с его осторожностью подобные ситуации исключены. Он о чем-то беседовал с другими людьми, и лишь спустя пару минут обратил внимание на своеобразную трансляцию. Повернувшись в сторону людей, которые при первых признаках начала разговора встали со своих мест с глубоким ритуальным поклоном. «Эрик, мальчик мой, что случилось с твоим уровнем?» Уверенный и глубокий голос вызвал трепет у окружающих. Пусть телу было всего около 30, но тот, кто ныне звал себя химиком, очевидно, был во много раз старше и прожил под своей и чужими личинами не одну жизнь. «Владыка!» — Эрик в очередной раз поклонился. «Небольшое недоразумение. Местный нахал и выскочка оказался довольно силен». «Он еще жив?» «Да». «Он из наших?» «Нет, но он точно встречался с духом. Скорее всего, дух из материнского мира системы. Но это лишь моя интуиция». «Хорошо, решай сам эту проблему. Это не должно стать препятствием к реализации нашего плана». «Будет исполнено! Я уже нашел и снабдил различными приспособлениями одного на редкость сильного, но глупого болвана. Владелец уникальной способности — голем. Он может стать отличным пополнением вашей коллекции». «Боюсь, я уже давно ничего не коллекционирую. Все, чего я хочу, — это покинуть проклятую систему. Меня ждет заслуженный отдых, или, как принято говорить у местных, пенсия. И это право мне дано ушедшими, теми, кто уже вырвался из оков. И имя нам... Доминион Реликт!» Группа дружно произнесла заученный еще в незапамятные времена девиз. «И цель наша...» «Познание системы как самих себя!» Старик с лицом 30-летнего мужчины довольно закивал, после чего неуклюже переставил ноги, будто ему это давалось с большим трудом. Оперся на трость и продолжил. «Вернемся к нашему разговору. Нам в этот раз выпал не самый технически продвинутый мир, но и не времена варварства и дикарства. С той скоростью естественного роста, что существует на планете, могут уйти столетия, чтобы люди добрались до пятой эволюции. Без этого никто не сможет войти в прямой контакт с системой, ведь все мы знаем, что она благоволит лучшим, и лучшим ее последователям открываются тайны и выдаются знания от непостижимой. А значит, и я не смогу осуществить свое право и передать бразды правления следующему преемнику. Напомни мне, Виста». Мужчина с короткими волосами черно-пепельного цвета погладил свою бороду и плавным движением руки достал из кармана упаковку с нюхательным табаком, после чего затянулся. «Дурные привычки дурного тела. Досталось же мне. В 29 лет столько отклонений. Уму непостижимо». Мужчина достал и начал крутить в руках зажигалку, но внезапно опомнился. «Ну вот, например, кто хранит почти столетний трофей деда? Положил бы на полочку семейной коллекции. Нет, этому патологоанатому понадобилось языки учить. 13 языков, и мастерский навык полиглот за это. И что делает система в первую очередь после регистрации всех участников? Дарует всем жителям планеты единый язык. Бесполезный кусок мяса». Весь монолог был похож на брюзжание старого уставшего человека. Но каждое его слово ловили, как слово мессии. Ведь он был нынешним владыкой, пришедший из самого первого мира, один из тех, кто дал системе новую жизнь, сам, впрочем, ставший ее рабом, как и многие другие. Впрочем, этот идиот неплохо разбирался в ядах. «Так вот, Виста, расскажи мне о вашем регионе. Вы уже собрали все необходимое для призыва?» «Владыка!» — с места поднялась девушка и поклонилась. «Наш призыватель в данный момент находится на 28 уровне и усиленно выкачивает опыт из смертных. На 30 уровне мы сможем открыть портал в аномальной зоне, как и было согласовано ранее, впустив орды демонов в этот мир. Развитие ускорится, система выдаст задание, что позволит резко увеличить опыт местных жителей, либо же мы всегда можем самостоятельно уничтожить призванных существ». «И передать их всех жнецу», — закончил за нее владыка. Он уже понял, к чему она ведет. Ведь опыт и проницательность были тем, что он получал и развивал не одно столетие. «Только жнец способен получить больше 20% опыта за уничтоженное существо. Таков один из выясненных нами незыблемых законов системы. Мы не докладывали, что у нас есть кандидат на жнеца. Как давно он объявился?» «В группе беженцев из Курска обнаружился мальчик с этой способностью». «Курска. Удивительно. Я сам сбежал из этого города к более благоприятному климату. А оказывается, прямо под боком. Удивительно. Может, мне и стоило задержаться в городе и не бросать начатое дело моего предшественника, подарившего это тело. Экспериментатор-патологоанатом Герман Вайсхолд. Нетипичное для местных имя и внешность. При всех своих недостатках он был довольно талантлив. Жаль, что стремился работать лишь мозгами, совсем пренебрегая телесным развитием. И эти его заметки... Химерология. Перспективное направление, но лично я в него не верю. Химик вновь начал рассуждать слух, но быстро вернулся к теме собрания. «Хорошо. С учетом этих новостей я подтверждаю и одобряю ваши стремления. Продолжайте прокачиваться, собирать урожай опыта и активируйте порталы. Жнеца вместе с Жасмин не отправлять. Ждите от меня транспорт. Он прибудет через несколько дней. На нем они и уплывут. На транспорте я пришлю еще 10 карт способностей похищения опыта. Пусть с ограничениями они всего лишь до 50 уровня работают. Но все же, согласитесь, приятно получать часть от всего опыта, накопленного жертвами способности, а не банальную награду системы в виде десятка очков опыта. Это должно ускорить процесс. И не подведите меня! Я не собираюсь задерживаться в этой дыре ближайшую сотню лет. Мне нужна пятая эволюция. Работайте!» «Во славу Доминиона Реликт!» — дружно завопили глотки. Он хлопнул в ладоши, и трансляция моментально оборвалась. Жасмин подняла с пола белоснежную ткань и начала медленно наматывать повязку обратно на прикрытые глаза.